Рябинину попалась одна из тех старушек, которые искренне хотят помочь следствию, и чем сильнее это желание, тем больше они путают. Она смотрела на него всепонимающим взглядом, как смотрит безязычный иностранец, и терпеливо отвечала вроде бы на его вопросы, но больше отвечая на свои мысли и свои бог весть какие ассоциации. В дверь заглянула уже второй раз помощник прокурора по общему надзору Базалова. Видимо, ей что-нибудь было нужно, но прервать допрос не решалась. «Где он находился?» «Находился, там и находился». «Где там?» «На дорозе». «А вы где были?» «А я пошла в чащобу за лесной лыкой». Рябинин согласно кивнул, хотя смутно представлял, что это за лесная лыка, пока логика в показаниях была. Базалова опять приоткрыла дверь, секунду постояла и ушла. «Дальше что?» — устало спросил он, видимо, уже в пятый раз. «Глядь, столб на меня идет». «Какой столб?» «Да этот Петька-то, ну прямо столб». «Вы 10 минут сказали, что его не знаете и никогда не видели, а теперь называете Петькой». «Петьку-то не знаю», — удивилась она. «Да он из простых лягушек». «Каких лягушек?» «Да из наших, из деревенских». «Значит, односельчанин», — обрадовался он наконец-то появившейся ясности. «Из нашей, а то из какой же?» — подтвердила старушка. Заглянула в свой паспорт, разглядывая себя молодую, 50-летнюю, и тихо добавила. «А может, столб-то был и не Петька?» Рябинин сдался. Если он даже просидит с ней еще 2 часа и получит какие-то связные показания, то в суде они рассыплются, потому что ни у каких судей не хватит терпения на вторичное получение этой информации. Старушка ушла, и тут же появилась Базалова, словно ждала ее ухода за дверью. «Что случилось?» — спросил Рябинин. «Пятерку или десятку?» У Базаловой было 3 детей. Поэтому она частенько занимала деньги на какие-нибудь колготки и пинетки, обнаруженные в окрестных магазинах. «Да нет». Она улыбнулась полными губами. От хорошего здоровья, а может, от тех же самых магазинов, по которым приходилось бегать каждую свободную минуту, плотный румянец лежал на щеках и не уступал цвету подкрашенных губ. На этот румянец он не обратил бы и внимания. Но утром, во время бритья, вдруг как-то отчетливо увидел свою бледную вялую кожу, не тронутую ни румянцем, ни загаром. Еще не был в отпуске, а уже осень, последний ее моросящий кусок. Интересно, что вреднее для здоровья, иметь 3 детей или заниматься следствием? Интересно, что вреднее для здоровья, иметь 3 детей или заниматься следствием? «Моему здоровью от детей одна польза», — не задумываясь, ответила Базалова. «Только хлопот много». «На следствии хлопот тоже много, а пользы здоровью нет». «Сережа, я к тебе за советом». «Что-нибудь по выпуску недоброкачественной продукции?» «Нет, ко мне соседи обратились». Соседи обращались и к Рябинину. Чаще всего по жилищным делам, иногда по семейным и реже по уголовным. В последнее время 3 раза приходили с одним раздражающим вопросом. На каком основании в городе много собак? Вечерами лают. «На моей лестнице живет симпатичная пара. Он вроде бы ученый, а она преподаватель в младших классах. Детей нет, молодые еще люди. И вот в последнее время стали ей приходить анонимные письма. Не знаю, что и делать». «Письма о чем?» «О любви». «И прекрасно, лишь бы не о ненависти». «Мужу-то каково? Неизвестный тип шлет фривольное послание и чего-то домогается». Базалова полезла в свою объемистую пузатую сумку, похожую на поросенка, и достала пачку писем. «Вот, уже 6 прислал». Рябинин смотрел на длинненькие рассвеченные конверты и аккуратные буквы. «Все правильно, любовные письма и должны быть красивыми». «Муж ко мне приходил. Говорит, такое ощущение, будто в квартиру забрался вор». «Сочувствую», — заметил Рябинин, посматривая на календарь. «Через 15 минут должен прийти очередной свидетель». «Что же им делать?» «Пусть заявят в милицию». Письма лежали на столе, и она их не брала, сосредоточенно смотрела на яркие конверты. «Они боятся огласки. Милиция начнет проверять знакомых на работе». «Как же иначе?» «Сережа», — неуверенно начала Базалова, — «а ведь я обещала». «Чего обещала?» «Что ты поможешь». «В каком смысле?» — удивился Рябинин. «Разберешься, ну и найдешь этого писаку». «Возбудить уголовное дело?» «Да нет, в частном порядке, что ли». «Не могу», — отрезал Рябинин, цепляясь взглядом за календарь. «Во-первых, нет времени. Во-вторых, тут нужна оперативная работа. Да я и не Шерлок Холмс». Полные губы Базаловой тревожно округлились. Румянец вдруг стал утекать со щек, оставив на них светлые пятна. «Не могу», — повторил Рябинин мягче. «Не хочешь», — теперь отрезала Базалова, но тут же вздохнула. «А ведь я им обещала. Семья может развалиться». «Ну как ты эту помощь представляешь?» «Сережа, не мне тебя учить. Поговори с ними, письма посмотри, кое-что разузнай». Разузнать кое-что было не в его характере. Он мог либо делать, либо не делать. Письма сиротливо лежали на краю стола. Они уже не принадлежали тому, кто их написал. Они не принадлежали и тому, кто их получил. Получатель эти конверты не принял. Письма были ничьи. Теперь Базалова искала человека, который бы ими заинтересовался. «Сережа, людям помочь хочется». «И, кажется, нашла». «Ладно», — буркнул он, — «посмотрю». «Спасибо», — сразу успокоилась Базалова, застегивая сумку и уплотняя ее на коленях. Дело сделала, и теперь ее мысль, видимо, уже ринулась по своему обычному хозяйственному руслу. «Но ничего не обещаю», — предупредил он, зло хватая письма. Видимо, злился на них, потому что злиться на Базалову не мог, она лишь просила. И не мог злиться на себя, чтобы окончательно не осознать ненужность этих конвертов, когда все дни и часы забиты до минут. «Им приходить?» — спросила Базалова, поднимаясь. «Нет, я понюхаю письма, встану на четвереньки и побегу по следу». «Черный день, сегодня для меня черный день. Я узнал, неважно как, что вы замужем. Значит, тот высокий парень, с которым вы однажды шли, ваш муж. Мне бы догадаться об этом раньше. Да уж слишком он был рассеян и вроде бы шел сам по себе. Какая в жизни нелепость, даже глупость какая-то. Он идет с вами, а я рассеян. Я поедаю вас глазами и вздрагиваю от движения вашего взгляда, и не могу идти рядом». «Нет, мне нужно остановиться, потому что ругать мужа — не лучший способ понравиться женщине. Я не буду его чернить и хвалить не буду. Он для меня не существует. Нет его для меня. И не верю, что вы любите этого солидного парня, который так спокойно вышагивал рядом. Вы не можете любить никого. Так и хочется сказать — никого, кроме меня. Простите за это самодовольство». «Но все меряю собой. Я-то не могу любить другую». «Вот, значит, как, у вас есть муж. А вы так похожи на 18-летнюю, ждущую своего принца». «Что ж, принц есть, но вы не дождались. А тот человек, который живет у вас в квартире, не принц, он муж».